Глава 1071. Прибытие. Часть 1. Как в телах древних богов живут звери Ван Юэ, так и в телах древних дьяволов живут подобные создания. И это человекоподобное существо, по всей видимости, было одним из них. Оно не существовало в теле древнего бога при его жизни. Когда древний бог погиб, его мертвое тело было помещено сюда. Древний дьявол и император бессмертных, сражаясь, вошли в обитель, и это человекоподобное существо, непонятно зачем, проникло в голову древнего бога, лежащую в пруду погребения бессмертных. Сюй Кунзы стоял позади древнего дьявола Тадзя, и состояние его было весьма странным. В его безжизненных глазах мелькали проблески безумия, а на его лбу красовалась рунная печать, наполненная темными потоками дьявольской ци. Очевидно, что ее печать была поставлена рукой Тадзя. Ван Линь же отчетливо ощутил, как стремительно исчезает аура самого Сюй Кунзы, словно тот сейчас находится на пороге смерти. Сложные чувства отразились на лице Лин Тяньхоу. Его взгляд опустился на Ван Линя, но через секунду повелитель мечей, не отдавая себе отчета, отвел его в сторону, но загадочнее всего повел себя Тянь Юньзы. Его лицо выражало спокойствие и расслабленность, как когда он только вошел в обитель бессмертных. Посмотрев на Ван Линя, Тянь Юньзы растянул губы в улыбке. Ван Линь вздохнул при виде Тянь Юньзы и остальных культиваторов. Он понимал, что эта кровь на ограничениях может оказать эффект только на Тадзе, а на остальных она никак не может подействовать. Но, к счастью, это ведь был первый уровень обители Императора Бессмертных, и выйти отсюда было не так сложно. Не понимая почему, но он чувствовал, что все, что он пережил до этого, было немного странным. Но четко выразить, в чем заключается эта странность, Ван Линь не мог. Ощущение того, что дело принимает скверный оборот, смутно существовало на задворках сознания, а при виде Тянь Юньзы и древнего дьявола Тадзя это ощущение многократно усилилось. Времени, чтобы все осмыслить, у Ван Линя не было. Сейчас же, подумав об этом, ему показалось, что все действия, совершенные им и всеми остальными культиваторами, были вынужденными. Теперь казалось, что все они действовали так, как этого хотел древний дьявол. Расчеты и хитроумные замыслы, составляемые Тянь Юньзы, довольно страшны, и это было нечто подобным этим расчетам. Ван Линь поймал эту мысль и, помрачнев лицом, бросился отступать. Сы Тунань, увидев, что Ван Линь убегает, стремительно бросился вслед за ним. Так же поступили Ван Вэй и Ху Цзюань. Через мгновение в погоне пустились и все остальные. Тянь Юньзы, продолжая улыбаться, махнул рукой, и в следующий миг возле него полыхнул поток серого света, из которого возник Тянь Юньзы в серой одежде. Появившийся серый Тянь Юньзы окинул хмурым взглядом свое основное тело и, хмыкнув, продолжил погоню. Бесчисленные потоки ци-убийства заполнили пространство, они прорвались через ограничения, отчего тут же раздались громоподобные раскаты. Сами же ограничения, покрывающие данное место, вспыхнули ярким светом. Однако к созданию данных ограничений приложил руку не только Ван Линь. Ему также помогли Иван Вэй с Ху Цзюань. Особенно постаралась последняя. Созданные ею ограничения были настоящими произведениями искусства и обладали самой высшей силой. Даже серому Тянь Юньзы нужно постараться, чтобы их вскрыть. Соревнуясь в погоне с другими культиваторами, Ван Вэй взмахнул рукой, указывая пальцем наверх, и тут сверху обрушился огромный поток воды, который через мгновение превратился в колоссальных размеров человеческий силуэт. Водный великан шарахнул огромным кулаком по крыше, отчего горный склон заходил ходуном, и вверх взметнулись облака каменной крошки. Ху Цзюань замерла на месте и, взмахнув обеими руками, начала накладывать на землю разнообразные ограничения, укрепляя их силу. Ван Линь сверкнул глазами и, как и Ван Вэй, взмахнул руками, ударяя по крыше. Он также видел, как следующие за ним культиваторы применяют одну способность за другой. Непрекращающиеся раскаты грома начали эхом разноситься по первому уровню обители бессмертных. Тем временем в звездном пространстве за пределами земель демонического духа вокруг совершенного духа Судзаку друг напротив друга сидели шестеро культиваторов уровня разрушения границ тьмы. Они перебирали руками в магических жестах, читая при этом слова заклинаний. При этом они время от времени указывали пальцем на духа Судзаку, отчего языки пламени вокруг него разгорались все сильнее. Через некоторое время Судзаку издала пронзительный крик, и потоки красного пламени хлынули от нее в разные стороны. Источаемый огонь был невероятно горячий, мог сжечь все вокруг, однако он не причинял никакого вреда людям из секты священной птицы Судзаку. Вокруг не было видно ни пылинки, все было уничтожено этим бушующим огнем. Однако в потоках огня парила единственная оставшаяся пылинка, и ее нельзя было ни увидеть, ни почувствовать божественным сознанием. И в этой песчинке находились земли демонического духа. Языки пламени плотным кольцом оплели песчинку. Судзаку вновь истошно закричала, и ее наполненный мощью крик ударил по песчинке. Раздался оглушительный грохот. Раз за разом Судзаку, не останавливаясь, атаковала печать, сковывающую песчинку. Каждая новая атака разбалтывала печать и делала все более неустойчивой. Шестеро могучих культиваторов без устали применяли разнообразные способности, атакуя печать. Часть силы этих ударов проникала внутрь песчинки, в земли демонического духа, заставляя их зайти в страшной тряске. Даже в самой обители ощущались эти толчки. Вот только находившиеся в этот момент в обители культиваторы ничего этого не замечали. Они, не останавливаясь, атаковали барьер, разделяющий обитель Императора Бессмертных с землями демонического духа. Наконец, со страшным грохотом барьер пал. Серый Тянь Юнзы, преодолев ограничения Ху Цзюань, бросился вперед. Сама Ху Цзюань побледнела лицом. Ван Вэй подхватил свою спутницу и вместе с ней побежал к разрушенному барьеру. Древний дьявол Тадзе усмехнулся и сделал шаг вперед. Разинув чернеющую пасть, он выпустил наружу бесчисленное множество потоков дьявольской ци. Каждый из этих потоков превратился в черного дракона и бросился к культиваторам. Один из драконов тут же плотным кольцом обвил второго из братьев Чиндао. В глазах культиватора на миг промелькнуло выражение отчаянной борьбы, а через секунду он был уже проглочен древним дьяволом. Ван Рэй не хотел было броситься ему на помощь, но было уже поздно. В другом месте черный дракон обвил тело ученицы женщины в крестьянской одежде. Ее лицо побледнело. Однако за секунду до того, как ее бы проглотили, появилась девушка в розовом. В воздухе вокруг нее кружилось множество волшебных снежинок. Черный дракон переключился на нее и с размаху налетел на защитную завесу из снежинок. Струйка крови потекла у девушки изо рта, а дракон продолжил пытаться пробить ее защиту. Через несколько таких атак артефакт, создающий снежинки, не выдержал, раскололся. Однако девушка все же сумела подхватить Сянь Цинь и броситься прочь. Остальные люди под защитой Сутунани, Фуфэнзы, а также трупы серебряной женщины, призванного из сумки Ван Линя, сумели выбраться из этого места. Однако опасности на этом не кончились. Древний дьявол шагнул вперед и силой взмахнул правой рукой. Это движение породило поток невероятной силы, который накрыл всех людей, едва вступивших в земли демонического духа. Уровень культивации Цянь-Цинь был слишком невысок, и она, исторгнув из себя фонтан крови, распалась на части. Примерно то же самое произошло и с девушкой в розовом. Она задрожала, и ее тело разрушилось, превратившись в кровавое облако. Однако у ее изначального духа был артефакт из области Кунь-Сюй. Сверкнув, артефакт накрыл защитным покровом ее изначальный дух и изначальный дух Цянь-Цинь. Изначальные духи двух женщин получили тяжелые травмы. Хотя сейчас под защитой артефакта они не разрушились, однако между ними начался процесс слияния. Из оставшихся двух братьев Чэньдао, тело младшего, попавшего под удар древнего дьявола, было уничтожено. Старший брат тут же подхватил его изначальный дух и поспешно двинулся прочь. Уровень культивации Лэй Цзы, хотя и был не очень высоким, однако его тело было невероятно прочным, но, несмотря на это, оно разрушилось наполовину. Чудом не получивший повреждений большеголовый подхватил уцелевшую половину тела и бросился бежать. Что касается Фуфэнзы и Сатунани, этих двух культиваторов уровня очищения, то они, хотя и получили тяжелые травмы, однако их тела не были уничтожены. На лице Сатунани появилось странное выражение, словно от полученного ранения яд в его теле ускорил свое действие. Однако силы, вложенные древним дьяволом в его способность, было достаточно, чтобы уничтожить всех этих людей и не оставить от них и следа. То, что некоторые из них выжили, заслуга Ван Вэй и Ху Цзюань, они попытались помешать дьяволу и приняли на себя подавляющую часть этой силы. Они это сделали, потому что знали, что среди этих людей были те, кто особенно дорог Ван Линю, и таким образом Ван Вэй и Ху Цзюань попытались вернуть Ван Линю долг. Ван Линь точно так же попытался помешать древнему дьяволу и принял на себя часть этого удара, лицо его потемнело, и кровь хлынула потоком из его горла. Его изначальный дух покрылся еще большим количеством ран и начал ослабевать. Даже несмотря на большое количество изначальной энергии, изначальный дух Ван Линя начал рассеиваться, и Ван Линь ничего поделать с этим не мог. При таких тяжелых ранах даже доспехи древнего бога не могли оказать большой пользы. Как-никак противником Ван Линя стал древний дьявол, занявший тело Цин Линя. Не раздумывая, Ван Линь хлопнул по сумке и извлек из нее восковую пилюлю, подаренную ему Ван Вэем. Раскрошив ее, он проглотил и сразу же ощутил ее волшебный эффект. Его изначальный дух прекратил рассеиваться и начал с большой скоростью восстанавливаться. На лицах Ван Вэй и Ху Цзюань была невероятная усталость. Они отступали, и кровь струйками бежала у них изо ртов. Муж и жена переглянулись и грустно улыбнулись друг другу, однако в их взорах светилась решимость. «Ван Линь, мы рискнем жизнями и попробуем задержать древнего дьявола! Сейчас уже нет смысла говорить о воскрешении моего учителя, но если в будущем у тебя будет шанс, попробуй оживить Цин Шуан вместо нас!» — произнес Ван Вэй. Он сжал ладонь, и в пространстве перед ним открылись трещины, и оттуда вылетел Джоу И. «Мы с женой прожили уже очень много. Мы много раз посещали эту обитель, но по разным причинам не могли добраться до тела учителя. Я и представить не мог, что на этот раз мы сможем дойти до него. Однако все закончится вот так». На лице Ван Вэй отразились весьма сложные чувства. Тем временем Тадзя вышел из дыры в разрушенном барьере. Он посмотрел на солнце, и в его безумных глазах засветилось возбуждение. «Цин Линь, ты зря строил такие хитроумные планы! Чтобы не дать Имане, укравшему у тебя тело, покинуть это место, ты разработал закон природы! Ты хотел, чтобы я, заняв твое тело, никогда не смог покинуть обитель и не смог разрушить ни одно из твоих ограничений! Но люди, пришедшие спасти тебя, проложили для меня путь на свободу! Они разрушили созданный тобой закон!» — прокричал древний дьявол и силой сжал руку в кулак. На его лице отчетливо отразилось сильнейшее волнение. Лица Ван Вэй и Ху Цзюань в эту минуту были уже мертвенно-бледными. Ван Линь выдохнул. Наконец-то непонятное ощущение чего-то неправильного стало кристально ясно. Сощурив глаза, он посмотрел на Тадзя. «Сейчас вы увидите настоящую мощь древнего дьявола!» — воскликнул Тадзя и, бешено расхохотавшись, вскинул правую руку вверх. Его глаза кровожадно блеснули. В этот миг земля затряслась, а сам небосвод начал искривляться и деформироваться, и через секунду на фоне неба возник рисунок. На нем был изображен красивейший дворец, утопающий в море цветов. «Древний дьявол, ты смог нарушить первую часть планов моего мужа Цин Линя, но ты не знал, что, выйдя из обители, попадешь во вторую часть его расчетов, в рассчитанный специально для тебя закон природы!» — прозвучал ледяной голос и эхом разнесся в небесах. Из иллюзорного дворца, появившегося в небесах, вышла женщина в белоснежной одежде. «Наложница Хуа!» — выдохнул Ван Линь, пристально глядя на нее. Тем временем дух Судзаку продолжил безостановочно атаковать песчинку, в которую были заключены земли демонического духа. Наконец, печать окончательно расшаталась, и теперь ее в любой момент можно снять. Луч света, похожий на свет рассеянного солнца, но все же отличавшийся от него, озарил эту песчинку. В самой песчинке тоже наступило время рассвета.